Однако нельзя было не заметить, что старик некогда обладал изрядной властью, да и теперь еще имеет немалое влияние. Не то, с какой стати его принимал бы сам Штраус. Мне он показался промышленным воротилой, у которого на совести есть немало всякой всячины, но рассказать про биржевые спекуляции куда сложнее, чем про убийство. Вот он и расписывает несовершенное убийство, поскольку может не сомневаться, что в его убийство все равно никто не поверит, как поверили бы в биржевые спекуляции. В такси я успел забыть его историю. Размышлял только о диалектике, которую он подчинил морали, и вдруг вспомнил его имя. Коллер. Исаак Коллер. Однажды на банкете у своих друзей из местного театра я сидел как раз напротив него, рядом с его дочерью, когда-то, много лет назад. По поводу чего устраивался банкет, уже не помню. Нескончаемо длинные речи. Коллер тогда был очень бодрый и загорелый. Дочь рассказала, что он только что вернулся из кругосветного путешествия. На другое лето, или, возможно, в начале сентября, умер отец одной знакомой, некой Штюсси Мози. Лет 15 назад она служила у нас в доме. Она известила меня, что продается усадьба ее отца. Я знал эту усадьбу. Она была старая, наполовину развалившаяся. Я решил ее купить. Вид оттуда очень впечатляющий. Внизу долина Штюсси со Штюсси-Коффеном, еще Флотинген, Верхние Альпы. За домом круто обрываются к низу скала. Сама деревня — гнездышко. Это еще не собственно Альпы. Старые дома, часовня, куда изредка наезжает с проповедью флотингенский пастор. Гостиница. Просто удивительно, что еще сохранились деревни, куда не заглядывают туристы. Вести переговоры мне надлежало с ходатаем по делам, как там именуют адвокатов. Ходатай занимал комнату в гостинице у Лоенбергера, а дела проворачивал внизу в трактире, имея слушателями местных крестьян. Он был скорее нечто вроде сельского судьи. К моменту моего прибытия он как раз улаживал одну драку. Крестьянин с перевязанной головой чертыхаясь покинул залу. По прошествии стольких лет я затрудняюсь описать, как выглядел этот ходатай, лет примерно 50, хотя, возможно, и гораздо меньше. Хронический алкоголик, он пил бетси, сорт водки, который в других местах называют плодово-ягодное. Он казался сутулым, не будучи таковым, злобно-желчным. Лицо отечное, не лишенное одухотворенности. Водянисто-голубые глаза, налитые кровью, чаще плутоватые и изредка мечтательные. Для начала он пытался меня надуть. Заломил цену вдвое больше той, на которую намекала наша бывшая домоправительница. Рассказывал замысловатые истории насчет трудностей, которые непременно возникнут со стороны общинного совета в Штюсси-Коффене. Разглагольствовал о неписанных законах, назвал усадьбу проклятой. Хозяин ее Штюсси-Моузи повесился. Каждый Штюсси-Моузи здесь вешался. Крестьяне с наглой откровенностью слушали наш разговор, мимически изображали удушение, когда он говорил о повесившихся, задирали правую руку над головой, словно затягивая веревку, закатывали глаза, высовывали язык. Я смекнул, что ходатай вовсе не собирается меня надуть, а просто хочет воспрепятствовать сделке. Зато впоследствии он лихо надул семью нашей бывшей домоправительницы. Он продал двор за бросовую цену одному из Штюсси Зютерлинов. Почувствовав, что мой интерес к покупке поостыл, скорее из-за враждебного отношения крестьян, чем из-за его уловок, он стал много приветливее. Кстати сказать, он был уже пьян, хотя и не стал от этого менее симпатичным. Даже наоборот, у него появился юмор, правда, ядовитый. Он начал рассказывать. Крестьяне сдвинулись потеснее и как умели подзуживали рассказчика. Его истории, судя по всему, они уже знали, и слушатели слушали его, как слушают сказочника. Итак, Он утверждал, будто был знаменитым адвокатом в самом большом городе нашей страны. Обалдело знаменитым, как он выразился. И деньги загребал лопатой. На банках, на богатейших семействах города. Но всего милее из клиентуры были ему проститутки. Мои шлюхи, как он выразился. Он выдал бесчисленное множество побосенок, особенно про некоего Нольди Орхидейного. Большинство из них показалось мне выдумкой, но я слушал с неослабевающим вниманием, не столько из-за самих рассказов, сколько из-за упрятанной в них социальной критики. Эта критика носила какой-то анархический характер. Она не соответствовала действительности. Она соответствовала его уму. Он углубился в дебри истории о суде над неким убийцей. Он изображал обвиняемого и пятерых членов судейской коллегии. Крестьяне гоготали от восторга. Он, как защитник, выиграл процесс. После чего он добавил, что оправданный все-таки был убийца. Оправданный правительственный советник лихо одурачил его и пятерых членов суда. Крестьяне гоготали. Теперь они тоже приналегли на Бетси. Историю эту они явно слушали не в первый раз, и все не могли наслушаться. Они снова и снова требовали продолжения, а он капризничал. Ему поднесли стаканчик. Он указал на меня. Человеку, может, вовсе и не интересно. Мне тоже поднесли стаканчик. Нет-нет, очень даже интересно. Ходатай начал рассказывать, как он пытался добиться пересмотра дела. Но этому воспротивилось правительство кантона, а под конец и федеральный суд. Правительственный советник, он и есть правительственный советник. Каждое юридическое препятствие, каждая интрига вызывали взрыв издевательского смеха. «Вот она, ваша свободная Швейцария!» — вскричал один из крестьян и заказал еще по стаканчику. «И тогда», — продолжал ходатай, — «он начал действовать на свой страх и риск. Он дождался, покуда советник вернется из кругосветного путешествия. Из прессы он узнал время прибытия. Затем он сообщил о своих планах полицейскому коменданту. Тот приказал оцепить аэропорт». Но ходатай, переодевшись уборщицей, проник в уборочную бригаду, а в накладном, искусственном бюсте упрятал свой револьвер. Один из полицейских пытался его схватить за накладной бюст, но он поднял крик, будто его хотят изнасиловать. Комендант принес свои извинения, а полицейского велел отправить в арестантскую камеру при аэропорте. Крестьяне с криками восторга хлопали себя по ляжкам. Далее ходатай поведал, как он застрелил убийцу, оправданного благодаря его же усилиям. По дороге к залу для пассажиров первого класса. После чего советник рухнул головой вперед прямо в мусорный бак. Подобно Теллю, прикончившему в том ущелье Гесслера, он прикончил злодея. Возликовал один крестьянин, а остальные разразились одобрительными возгласами. Дикий поднялся гвалт. Вот она, настоящая справедливость! Ходатай начал изображать в лицах историю своего задержания, показал, как комендант сорвал с него накладной бюст, вскарабкался на стол, произнес защитительную речь перед пятью членами судейской коллегии, которые в свое время оправдали убитого, а теперь, соответственно, не могли не оправдать его убийцу, после чего он бросил прямо в лицо судьям: «А пропади вы пропадом с вашей юстицией!» и стал ходатаем по делам в долине Штюси. Тут рассказчик снова рухнул на свой стул. Один из крестьян встал с наполовину распитой бутылкой Бетси в левой руке, похлопал рассказчика по плечу, заявил, что сам он Штюси-Штюси, а ходатай единственный не Штюси в Штюси-Кофене. Но, несмотря на это, он истинный швейцарец. После чего он до дна осушил свою бутылку, повалился на стол и захрапел. Остальные затянули упраздненный гимн. «Славься в веках, Гельвеция! Есть у тебя еще сыновья, как их увидел Якоб Святой, всегда готовые в бой». История показалась мне странно знакомой. Я хотел выяснить кое-какие детали, но ходатай был слишком пьян, чтобы отвечать на вопросы. Некоторые крестьяне с угрожающим видом поднялись со своих мест, покуда другие уже допевали конец второй строфы: «Там, где вершины гор врагу не дадут отпор, Бог наша твердь, сами встанем горой, каждый из нас герой, мы презираем смерть». А ходатая мне было жаль. Блестящий прима-адвокат стал опустившимся провинциальным стряпчим. Он совершил убийство. Он выиграл собственный процесс, но убийство им совершенное доконало его. Я полностью отказался от мысли купить усадьбу. Мне следовало убираться во свояси. В долине Штюсси не жалуют пришельцев из города. А так как по номеру моей машины они уже поняли, что я из Невшателя, я был для них вдвойне чужой, хоть и говорил на одном с ними языке, пусть даже не так распевно. Я покинул трактир. Вслед мне неслось, подобно грому: «Явись поутру, Господь осиянный, мы дружно тебе воспоем осанну, едва заолеют вершины гор, возносит молитвы швейцарцев хор. Своей душой благочестивой всегда отечеству верны вы». Это крестьяне перешли к новому гимну.